Глава 6, эпизод 1. Когда вернулся Фаркаш, Мария уже спала, а вот Кайлин еще нет. Не то чтобы он волновался. Что, в конце концов, с волком ночью в лесу случиться может? Скорее беспокоился, что там Шандер найдет. Но тот на заинтересованные вопросы тихим шепотом таким же шепотом ответил. «Спите давайте, Неманич. У нас завтра дел полно. Утром все расскажу». И вступать в дальнейшие дискуссии отказался. Так что Кайлин, вместо того, чтобы спать, еще минут 20 беспокойно ворочался, рискуя разбудить Марию. Одним словом, колыбельная у Шандера вышла так себе. Впрочем, он и не собирался никого убаюкивать. Он сам спать хотел, набегавшись по лесу, а Кайлин из-за этого был вынужден мучиться любопытством до утра. Как все эти скачущие мысли перетекли в глубокий сон, он и сам не заметил. И проснулся уже засветло, потому что в дверь дома от всей души заколотили. Возможно, даже ногой. Он аж сел на кровати, пытаясь сообразить, что происходит. А пока он соображал, а Фаркаш сонно протирал глаза, дверь распахнулась, и на пороге дома явилась Андра. Дожидаться, пока ей откроют, бабка не стала, сразу вошла и громко заявила. «Просыпайтесь давайте, там еще одного дурака задрали». На этом месте подскочила и Мария, которая ото всей предыдущей возни тут же перевернулась на другой бок. Через пару секунд сообразила, что она вовсе без одежды, а в доме посторонний мужчина, залилась краской и натянула одеяло по самый нос. «Кого именно задрали?» — наконец сообразил спросить Кайлин, порадовавшись, что сделал это раньше Фаркаша. «Матея, Ренаты сына», — пояснила бабка, по всему исключительно для Марии, потому что остальные присутствующие понятия не имели, кто это такие. Дурень безголовый. К девке под окна потащился среди ночи, дома не сиделось ему. Ну, утром его на краю деревни и нашли, у забора. Точно так же горло у него подранное и живот. «Ох», — только и сказала Мария из-за одеяла. «А к лесорубам он часом не любил прогуливаться?» — тут же спросил Кайлин. «Так а то ж, они все одна ватага», — немедля подтвердила его версию бабка. Тут, конечно, стоило бы спросить, какие дела с лесорубами водит кузнец Горан, но не при Марии же. Позже у него самого спросит. «Понятно», — кивнул Кайлин и задумчиво возрился на свой сюртук и рубашку, которые валялись прямо посреди комнаты, недостижимо далеко от кровати. Брюки и кальсон расположились поближе, но все еще далековато от кровати. Где-то между тем и этим лежало платье Марии. Андра выразительно вздохнула, собрала с пола весь гардероб и охапкой бросила на кровать. «Спасибо». Поблагодарил Кайлин, отдал платье Марии и принялся торопливо натягивать рубашку. «Сейчас на тело взглянем быстренько и поедем к этим лесорубам», — принялся он строить планы. Еще он, конечно, собирался до того к кузнецу заглянуть, но это, опять же, вслух озвучивать не стал. «Быстренько?» — мрачно уточнил Шандер от противоположной стены. Он тоже одевался, точнее, уже оделся наполовину. У него-то вещи аккуратно сложены рядом с кроватью, на табурете были. «Именно так», — подтвердил Кайлин. «Если тебя самоходка категорически не устраивает, можешь на телеге ехать следом за мной». «Ну, тут хоть дорога по лесу прямая», — пробурчал Фаркаш. Из чего стало понятно, что ехать на телеге, пока Кайлин ведет расследование, он не готов и смиренно готовится принести себя в жертву самоходке. «Идите-ка завтракать, капитан», — пригласила его Андра к столу, как самого одетого. И только тут Кайлин заметил, что корзинок с едой вместо одной, принесенной вечером, стало две. А снеди там, по его прикидкам, должно было хватить на весь кронебургский надзор, а не только на него с Фаркашем и Марией. Впрочем, плотно поесть стоило. Мало ли, что там на вырубке твориться будет. К обеду они могут и не вернуться. Так что Кайлин готов был позавтракать и с удовольствием, даже без нависающей над ним угрозы Берты. Но уж после еды его стало не остановить. Ночное улучшение штучек-дрючек удалось на славу, и теперь его распирало энергией. Марион целовал на прощание на бегу, тело осматривал тоже чуть ли не в припрыжку, потому что глядеть там особо не на что было, в отличие от вчерашнего, все и так понятно. С Шандером они тоже поговорили быстро. Тот в лесу ничего и никого подозрительного не видел, однако решительно заявил, что с наступлением ночи подозрительно начинает выглядеть весь лес целиком. И туда и впрямь лучше не соваться. Никому, кроме них с Кайлином. Ветки шевелятся без ветра, а по земле вдалеке огни пляшут. И это все прямо рядом с деревней, а не в глухой чаще. «Сильный дух. Плохо», — хмуро ответил Кайлин. «Да уж ничего хорошего», — — согласился с ним Фаркаш. «Ну уж какое есть!» «Слушай, Шандар, а кузнец здешний, он не подпактный?» «Был бы подпактный, я бы вам давно сказал. Или Эйра Эйлин, еще раньше меня. Чтобы я за ним для надзора последил на досуге, когда сюда приезжаю?» «Пару глаз никогда лишними не будут», — практично ответил Шандар. «А мы до деревень добираться редко успеваем, сами знаете». «А если бы я отказался?» «Ну, значит, потом согласились бы, когда что-нибудь вроде нынешней истории началось бы. А пока не началось, и следить особо незачем, значит». «Иногда мне кажется, что вы там в надзоре тайком планы сочиняете, как бы меня еще к вашим делам пристегнуть». «Если даже и сочиняем, вы об этом точно не узнаете». «А, да ну вас всех!» — отмахнулся Кайлин от этого дурацкого разговора. «Пойду я к кузнецу схожу». И, оставив Шандера опрашивать имеющихся свидетелей, понесся в деревенскую кузницу, чтобы успеть побеседовать с Гороном до отъезда. Над входом висела подкова, и она работала в отличие от подавляющего большинства подков, висящих над входами. Поэтому Кайлин, как приличествует в таких случаях жителю холмов, постучал в дверной косяк и поинтересовался по-липовски. «День добрый. Войти можно?» «Так не заперто», — донесся из кузницы босовитый голос. «Заходите!» Перед Кайлином тут же расступилась закрывающая вход прозрачная завеса, невидимая и ощущаемая лишь с помощью кетаби, и он зашел внутрь. Горан стоял возле горна и обтирал руки тряпкой. Был он, как и положено кузнецу, здоровенный детина, больше Ионелла, с русыми волосами и такой же светлой бородой, за которой он выглядел старше своих лет, и с пронзительным светло-голубым взглядом, который особенно выразительно смотрелся в сочетании с довольно смуглой кожей. «Понятно. Мария просто всех голубоглазых липовцев в округе собирает», — весело подумал Кайлин. «Потом поставит нас в круг и заставит Кола плясать». «Вы, господин Неманич», — определил Гора, наглядев его с ног до головы. «С утра точно был он», — усмехнулся Кайлин. В воздухе витало какое-то непонятное напряжение, определить причину которого он не мог. Поэтому почел за лучшее сразу же уточнить. «Ты точно со мной отношения выяснять не будешь?» «Ну не совсем же я дурак. Считать, что у ведьмы в 20 годов никогда мужчины не было», — пожал плечами Горан. «И не такого я мнения о Марии, чтобы считать, что она перед кем попала юбкой крутит». «С Марией-то понятно. А насчет меня что думаешь?» Кузнец ухмыльнулся и покачал головой. «Считаете, буду, как и Анал, с вами драться?» «Ну нет, тут уж я не совсем дурак. Знаю, что не будешь». «Насчет вас, я думаю, что ежели вас бабка Андра ухватом не прогоняет, выходит, заслуживаете доверия. Да и Мария бы за столько времени поняла, будь с вами чего не так». «Ладно, с простыми вопросами разобрались», — кивнул Кайлин. Горан выглядел на редкость рассудительным типом, однако пресловутое напряжение чего-то не проходило, а только усиливалось. «Перейдем к сложным. Не придет ли тебе случайно как-нибудь на досуге в голову мысль, что Мария за тебя замуж вышла только потому, что за меня не может? И не начнешь ли ты сравнивать, кого из нас она больше любит?» «Ну, ежели бы вы кузнецом были и вас звали Гороном, или я был бы из княжьего рода Неманичи и звали меня Кайлином, тогда еще можно было бы посравнивать. Да и то, думается мне. Оказалось бы, что она обоих Горонов или Кайлинов любит поровну. Они ж одинаковые. А так... «Вроде понятно, что меня она, как вас, любить не станет, но и вас, как меня, тоже. У меня почти месяц был, чтобы про это подумать как следует. И вот все, что я надумал. Никого никогда не любят вместо другого. Любят всегда заново. Или нам считать, что любой вдовец и любая вдова, которые заново поженились, покойных супругов разлюбили? Ведь нет же. Вы пока живы-здоровы, слава богу, пусть и дальше так остается. Но делить с вами Марию не шибко лучше, чем ревновать к покойнику». «Умный ты», — оценил Кайлин и сделал несколько шагов вглубь кузни, протянув ему руку для рукопожатия. И только в этот момент наконец понял, что напряжение не имело никакого отношения к Горану, зато имело к тому, что у него в кузне лежало. «А вы за Марию волнуетесь», — заключил Горан, подошел и пожал ему руку в ответ. «Но не за себя же», — пробурчал Кайлин, медленно скользя взглядом вокруг. «Мне-то чего сделается?» «Значит, я в вас ни капли не ошибся. И надумал все правильно». «А я про тебя пока даже не знаю, что и думать», — мысленно проворчал Кайлен и, наконец, пристально впился глазами в искомое. Довольно крупный булыжник бурого цвета. «Это что у тебя?» — спросил Кайлен, кивнув на него. «Небесное железо!» Расплывшись в очень довольной и гордой улыбке, сообщил Горан. «В лесу нашел. Повезло так повезло!» «Надобно узреть!» — немедля припомнил Кайлен слова Нивина. Узреть и впрямь, как выяснилось, было необходимо. Если бы он перед отъездом на себе действия холодного железа не ощутил, сейчас дольше бы догадывался, в чем дело. А уж про то, что оно к расследованию может отношение иметь, вообще не ясно, когда бы додумался. Снова поблагодарив Нивина мысленно, Кайлен одобрил вслух. «Настоящее сокровище!» «Так, а то!» Все так же радостно сияя, согласился Горан. Теперь уже было окончательно очевидно, что нарочно он никакой подпактной магии не творил, иначе не хвастал бы так своим метеоритом. А список потенциальных разозленных духов резко сократился раза в три. Это совершенно определенно был кто-то из тех, кто к холодному железу восприимчив так же, как и Ши. «Я еще спросить хотел, что ты думаешь о местных слухах насчет Вукадлака?» Сменил тему Кайлен, решив, что с этим булыжником проще будет что-то выяснить после того, как они к лесорубам съездят и обзаведутся новой информацией. А пока нужно просто от него подальше отойти, сделав вид, что он вон на ту табуреточку у стены присесть очень хочет. «Думаю, что Юлика себе развлечение дурное нашла», — Горан хмыкнул. «Могла бы чем получше заняться, а не сплетни страшные разносить по деревне». «А если это все таки и впрямь Вукадлак?» — усмехнулся Кайлен. «Если бы это был Вукадлак, вы бы сейчас так не спрашивали». «Одно удовольствие с тобой говорить. Жалко, времени мало», — вздохнул Кайлен. Горан нравился ему чем дальше, тем больше. Но снимать с него вообще любые подозрения только из-за этого Кайлен, разумеется, не собирался. И двусмысленность сложившейся ситуации его отвратительно нервировала. Мужа себе Мария нашла хорошего, отличного даже. Вот только не нашел ли он себе при этом случайно каких-нибудь неприятностей на голову с этим небесным булыжником? «Вы попозже заходите, как время будет. Я из кузницы никуда не денусь», — предложил Горан, тем самым дав Кайлену разрешение на все последующие визиты разом. Даже просить не пришлось.